Глава 25. Теперь я знал путь к Элэйджи Уиту, но все еще слабо представлял себе, как проникнуть в его твердыню. Спидер вознес меня над городом и помчал над равниной, покрытой густым лесом. Вскоре, прямо по курсу, я увидел роскошный особняк. Он гнездился на склоне поросшего соснами холма. Должно быть, это и есть моя цель. Я приземлился на просторной огороженной стоянке перед особняком и, вполне готовый к нападению своры здоровенных слюнявых догов, вышел из спидера и направился к двери. Но никто не залаял и не зарычал на меня. Вокруг только птицы щебетали да шелестели деревья. Я надавил на кнопку звонка и подождал несколько минут. Как только позвонил во второй раз, дверь отворил дряхлый владелец костюма в елочку. «Простите, вы мистер Уит?» Старик пожаловал меня сухим, как вчерашний бифштекс, взглядом. «Не думаю». Он произнес это с вырожденным английским акцентом, не шевеля верхней губой. У меня возникло подозрение, что этот человек все еще сокрушается о потере нового света. Текс Мерфи с беспородными американскими чертами лица и грубым среднезападным выговором должно быть олицетворял собой все, за что этот старичок ненавидел колонистов. Я переборол искушение заговорить с юго-западной растяжкой и разозлить его по-настоящему. А мистер Уит дома? Я прилетел издалека, чтобы с ним повидаться. Старик не пытался выглядеть вежливым. Он меня рассматривал как полицейский бродягу, задержанного на облаве. Всласть наглядевшись и намолчавшись, он брезгливо скривил губы. — Сэр, чем бы вы ни торговали, мистера Уита это не интересует. Он потянул на себя дверную ручку, но я проделал слишком большой путь, чтобы так легко отступить, и вставил ногу между дверью и косяком. Старик лишился дара речи. С таким же успехом я бы мог шлепнуть его по щеке парой белых лайковых перчаток. Может быть, нас примирит тонкий юмор? А вы уверены, что я не смогу его заинтересовать подпиской на разные журналы? Мне бы еще 3 годовые подписки пристроить, и бесплатная экскурсия на ягодную ферму Кнотта моя. С невыразимым презрением старик посмотрел мне в лицо, затем на мою ногу, затем снова в лицо. Он явно был не из тех, кто подает попрошайкам. И я просто пошутил. Догадываюсь. Послушайте, я не хочу выглядеть навязчивым, но очень важно, чтобы вы передали мистеру Уиту хотя бы несколько слов. Сделайте одолжение, а? Я с удовольствием подожду снаружи. Англичанин опять поглядел на мою ногу и, видимо, сообразил, что так просто от меня не отделаться. Прекрасно, сэр. Так что я должен передать мистеру Уиту? Поди угадай. Всерьез он решил уступить или только притворяется? Я порылся в карманах пальто, нашел конвертик со спичками, достал из внутреннего кармана авторучку и написал «Всего 4 шкатулки к мысли о НЛО», после чего вручил конвертик англичанину. «Я вас очень прошу. Это чрезвычайно важно». «Ну, разумеется». Он принял конвертик, дождался, когда я уберу ногу, и затворил дверь. Я полез за сигаретами. Черт с тобой, старый пень. Если не удосужишься сказать обо мне Уиту, я встану лагерем у этой парадной и буду околачивать груши, пока не добьюсь аудиенции. Едва я раздавил окурок о плитку дорожки, за спиной скрипнула дверь. «Мистер Уит вас примет». «Отлично. Громадное спасибо за содействие. А знаете, мне очень нравится ваш акцент». Старик застонал. Сразу за дверью оказалось фойе с достаточно высоким потолком, чтобы стрелять по тарелочкам. У противоположной стены, перед камином, в котором поместился бы книжный шкаф, стоял крупного телосложения джентльмен. Он повернулся ко мне, и я впервые имел счастье лицезреть светлые черты знаменитого Элайджи Уита. Я шагал вперед, протягивая руку и сияя, как табличка «Места нет». «Мистер Уит, как я рад вас видеть!» Из мясистых багровых губ точно рукоять помпы торчала причудливо изукрашенная трубка. Темно-коричневые глаза настороженно взирали на меня из-под кустистых седых бровей. Уит ни разу не моргнул, пока вырвал спичку из моего конвертика и подносил ее к набитой табаком «Кэптен Блэк» чашечки трубки. Выпустив полновесный клуб дыма, он небрежно бросил спичку вместе с конвертиком в ревущий камин. «Как прикажете понимать вашу записку?» Взгляд мой машинально переместился на камин, а язык застыл в ожидании, когда мозги подскажут что-нибудь путное. «Может быть, вам в это нелегко поверить, но я занятой человек». — Да, сэр, знаю. И не отниму у вас много времени. — От кого вы услышали о шкатулках? Ощущение было такое, будто я стою перед судом присяжных. Уит ни в чем не уступал эрудиту Перри Мейсону, который одними своими манерами вынуждал самых хладнокровных и хитрых злодеев совершать фатальные ошибки. Возникло искушение выложить ему все как на духу. С другой стороны... Мне казалось, что он скорее посвятит вечерок варке и поеданию мускусных крыс, чем отдаст совершенно незнакомому человеку шкатулку Меллея. Возможно, у Меллея были основания ему доверять, но я таких оснований не имею, а значит, буду себя чувствовать гораздо спокойнее, если шкатулка окажется у меня или у Фицпатрика. А НБшники — ребята серьезные. Для них найти Уита, всадить в него пулю и вырвать шкатулку из закостенелой руки — всего лишь дело времени. В наши дни, — напомнил я себе, — выживают только прагматики. «Мистер Уит, я стал вашим поклонником еще в университете, где вы и преподавали. Однажды я где-то прочел, что вы увлекаетесь анаграммами, и решил на досуге поразвлечься с названием последней вашей книги. Кстати, она мне доставила истинное наслаждение. Я предположил, что вы, увидев эту анаграмму, заинтересуетесь и согласитесь меня принять». Уит глядел на меня как на отъявленного лгуна, коим я и был. Когда он заговорил, моя нервозность переросла в страх. «Как вас зовут?» «Мерфи. Текс Мерфи». «Мистер Мерфи, вы верите в совпадение?» Вопрос застиг меня врасплох. «Ну, конечно. Знаете, у меня был случай. Выхожу это я из супермаркета, а я не верю». «Что вы имеете в виду?» «Вы сказали, что были моим студентом». «Да, сэр». «Когда?» «Позвольте вспомнить. Осенний семестр, 2027 год». «Мистер Мерфи, да будет вам известно, я никогда не забываю лица, а вашего почему-то не помню». У меня вмиг участилось сердцебиение, глаза выпучились, а щеки побагровели. Мне стыдно признаться, но я отчислился в самом начале курса. Уит шагнул ко мне. Над его правым плечом велась струйка дыма. «Мистер Мерфи, или как вас там, я не верю ни единому вашему слову». Он сделал еще шаг вперед. Я держался стойко и пытался сохранить хорошую мину при плохой, если не сказать отвратительной, игре. Уит сверлил меня беспощадным взглядом, и при этом я испытывал чувство сродни физической боли. «Так кто же вы на самом деле? Только не надо больше лгать, приятель. Давайте на чистоту. Я... видите ли, я... позвольте, я сам догадаюсь. Журналист, верно? В редакции вам предложили написать очерк о старом затворнике Эллы Джи Уитти. Господи, ну сколько можно? Но почему ваш брат не считает ответом слова «нет»? Я в притворном покаянии опустил голову, а на самом деле у меня камень свалился с души. Эллиджи бросил мне веревку, но при этом не удержал в руках другой конец. Теперь от меня требовалось только подыграть ему. Я поднял голову. В моем взоре сквозило отчаяние воришки, пойманного с поличным. Мистер Уит, клянусь, я не хотел. Отказывался, честное слово. Но дело все в том, что в газете я без году неделю. Меня всегда бросают на гиблые дела. Вот, например, 3 месяца назад в Окленд отправили писать статью о гангстерских войнах, а потом я 3 недели провалялся в клинике интенсивной терапии. Впервые губы Уита, обнимавшие черенок трубки, растянулись в улыбке. В чем, а в умении разжалобить мне равных нет. А все-таки, сынок, какая у тебя фамилия? — Мерфи, сэр, честное слово. — Кто тебя прислал? — Пернелл. — Лукас Пернелл. Жук, каких свет не видывал. С лица Уита сошло насмешливое выражение, зато появилось задумчивое. — Вот как? — Пернелл. — Значит, ты из Бэй-Сити Миррор? — Да, сэр. — Пернелл. Неплохой журналист. Сказать по правде, не будь на свете таких, как он, я бы вообще не выписывал газет. Ему очень удаются журналистские расследования. А почему он сам не прилетел? Такому профессионалу я бы, пожалуй, не отказал в интервью. Вообще-то я здесь не ради интервью. Уит пропустил мои слова мимо ушей. Сжимая в зубах черенок трубки, он подумал секунду-другую. Скажи-ка... А почему бы нам не связаться с ним по видеофону, и мы решим, когда я смогу встретиться с мистером Пернеллом? Ну, сэр, я даже не знаю. Сынок, а видеофон вон там. Он показал на ближайший стол. Похоже, мое везение резко повернулось кругом. Если позвоню Пернеллу, вся затея может пойти прахом. Видите ли, сэр? Пернелл хочет, чтобы я написал статью о встречах людей с неопознанными летающими объектами. Он говорит, у вас лучшая коллекция достоверного материала на эту тему. Уит был непреклонен. — Ты все получишь, но сначала я должен поговорить с Пернеллом. — Действуй. Он махнул в сторону видеофона. Весь облик этого достопочтенного мужа говорил о том, что он привык к безоговорочному повиновению. Я полез в карман, как назло визитка с номером Пернелла куда-то запропастилась. Ну, в чем заминка? Забыл номер. Сэр, я уже сказал, в Миррор я человек новый, да и память у меня не такая шикарная, как у вас. Я даже не помню, что сегодня ел на завтрак. Я повернулся к видеофону. Пернелл в другой стране, между прочим. — О, Господи, сынок, мне, что ли, за тебя позвонить? Я нашел визитку и набрал код. Через несколько гудков на экране появилось лицо Пернелла. Сзади ко мне подошел Уит. — А, Мерфи, ну что у тебя? Есть новости? — Пернелл, здорово. Я из Канады звоню. От мистера Эллиджи Уита, как мы и договаривались, но только он хочет, чтобы интервью брал ты. Какое еще к черту интервью? Ты о чем лопочешь? Уит заглядывал мне через плечо, а у меня под мышками низвергался водопад. Что, забыл, что ли? Вот даешь. Ты же сам меня сюда послал. Я для Mirror статью пишу по уфологии, а ты говорил, у мистера Уита полно материала о летающих тарелках. Пернелл таращился до того бестолково, что водопад у меня под мышками превратился в ледник. Мой левый глаз моргал, как стробоскоп. Миновала целая вечность, прежде чем сработала журналистская сметка. Прости, совсем замотался. Да я тут по уши в этой истории с АНБшниками. У тебя ведь есть что-нибудь на эту тему? Ну, помнишь, о чем мы в сумерках договаривались? Жук, каких свет не видывал, держал меня за горло и не собирался оказывать бесплатные услуги. А я был не в том положении, чтобы торговаться. Да вроде есть кое-что. Пошлю факсом, как только освобожусь. Тарнелл улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Ну, так в чем проблема?» Уит отстранил меня и шагнул к видеофону. «Мистер Пернелл, рад вас видеть». «Взаимно. Насколько я понимаю, вы хотите взять у меня интервью». «О, мистер Уит, вы так любезны. Но у вас всегда столько дел. Чтобы с вами встретиться, я время найду. Я с большим интересом слежу за вашими расследованиями». Пернелл расплылся в улыбке. «Благодарю, сэр. Когда вам будет удобно?» «В любое время до конца нынешнего месяца». Журналист полистал перекидной календарь. «Сэр, а может, мы так договоримся? Я загляну в свое расписание, а вы тем временем посодействуете моему ассистенту. Если поможете ему со статьей, я буду считать это огромной услугой лично мне». «О чем разговор? Охотно с вами увижусь, мистер Пернелл. Я буду очень рад, сэр». «Мерфи, до скорого». Моя рубашка основательно намокла, но это меня не огорчало. Главное, я выбрался из переделки целым и сравнительно невредимым. Мы с Уитом вышли в фойе, затем долго шагали по длинному коридору и, наконец, очутились в библиотеке, оставив позади массивную дубовую дверь. Библиотека располагалась в просторном восьмиугольном зале, многочисленные стеллажи с книгами упирались в сводчатый потолок. Заметив длиннющие раздвижные лестницы, я испугался, что Уит заставит меня нацепить страховочный пояс. Куда ни глянь, фолианты, фолианты, фолианты. Тысячи, нет, десятки тысяч книг, и ни малейшего желания копаться в них. Не пойму, что это мне взбрело в голову попросить доступа к уфологическим первоисточникам. Так какие же сведения тебя интересуют, сынок? Тут в моей голове появился образ Меллея, и вспомнился наш разговор. Розвилл. Я изучаю крушение НЛО в Розвилле и связанную с этим событием кампанию по дезинформации общественности. Уит пыхал трубкой и моргал. Любопытно. И о чем же ты собираешься писать? Насколько мне известно, Розвилл уже давно не тайна. Да, все так говорят, но мне кажется, это не соответствует действительности. Я очень давно интересуюсь Розвиллом. Это что-то вроде идеи фикс. Ну, раз так, мы с тобой в чем-то похожи. Он великодушно повел рукой вокруг себя. Сынок, не стесняйся, все это к твоим услугам. Ну, а мне пока надо разобраться с почтой. Если не возражаешь, я тебя ненадолго оставлю. Одного? В библиотеке? Я и мечтать об этом не смел. Справишься? Думаю, да, сэр. Нужные тебе материалы вон там, на полке с табличкой «Розвилл». Если ей понадобится помощь, кнопка звонка на столе. Дворецкий ни в чем не откажет. Я сюда загляну, когда освобожусь. С этими словами Уит удалился, оставив козла сторожить огород.